Дольше находиться на столь близком расстоянии от этого существа я не мог. Поэтому медленно, не сводя с него глаз, двинулся назад. Шаг, еще шаг. Нога моя уже не на марше, а на площадке. С правой стороны провал в коридор этажа, который должен быть похож на тот, что я прошел внизу. Это значит, что я могу ретироваться в него и даже довольно быстро сбежать вниз под уклон. Стоп, а что потом? Там, этажом ниже, есть выход, это я точно знаю. А здесь вполне может быть и тупик. Или все же есть дублирующая лестница. Существо по-прежнему стояло как статуя, не проявляя к моей персоне видимого интереса. И потому я решил отступать дальше, на темный этаж, а затем бежать обратно к спасительному выходу, пролететь, проскользнуть мимо невидимой опасной двери, но выбраться на улицу, а уж там придумаешь, что делать. В крайнем случае буду орать, как потерпевший. Больших расстояний здесь нет, прибегут спорщики, как миленькие прибегут, чтобы палева не было. И стоило мне только составить в голове план спасения, как вдруг существо ожило, неуклюже перевалилось и сползло на ступени ниже, потом еще на одну. Я было метнулся к лестнице, но тут снизу послышалось чье-то пыхтение. И в зеленых отсветах моей свечи я рассмотрел еще один силуэт. Что-то широкое, блестящее и лысое стремительно поднималось снизу и, в отличие от длинной фигуры, издавало массу звуков. Тут нервы мои сдали окончательно. Я и до этого-то на непонятном авось держался, а теперь все. Дико заорав, так что даже горлу больно стало, я, словно заяц, прыгнул в темный коридор, ударился об пол. Химическая свеча выскочила из руки и покатилась вниз, подпрыгивая на технических ступенях. Издав отчаянный рык, я, не обращая внимания на боль в побитом теле, вскочил на ноги и во всю прыть бросился за свечой, всей спиной ощущая приближение опасности. Догнав зеленый огонек, я даже не сразу сумел остановиться. По инерции, пробежав еще пару шагов, развернулся, подхватывая тубус, и автоматически глянул вверх. Как раз в это время из двери показалась огромная человекообразная кисть. То есть название ее человеческое не могу, потому как она была чудовищных размеров. Такого бреда я себе даже представить не мог. Следом за рукой в коридор протиснулось человеческое тело. Именно тело. Голова и шея отсутствовали. На их месте подрагивал какой-то мерзкий, тонкий и длинный, как хлыст, отросток. Вместо рук, прямо из плеч, росли те самые огромные ладони, каждая из которых могла запросто взять в кулак мою голову. А вот ноги у этого монстра были человеческие, пропорциональные телу, никаких первичных половых признаков я не заметил. Ужасное существо замерло, отросток изогнулся и щелкнул. Потом на мгновение замер и, к ужасу моему, повернулся в мою сторону. И в этот момент я почувствовал себя так, словно на меня кто-то пристально посмотрел. «Блин, радар хренов!» Развернувшись, я бросился бежать вниз, всеми фибрами души чувствуя, как человекоподобный урод меня настигает, но боясь повернуться назад. Вскоре в зеленом свете показалась стена. «Черт! Металл!» — проносится в мозгу. «Это заваренное окно!» Ни поворотов, ни хрена, квартиры уже пробежал. В этот самый момент нога моя попадает в какую-то яму, Секунду спустя я весь лечу, только успевая осознать, что вокруг темно. Удар в пол, но не сильный. Если судить по продолжительности полета, то я как минимум должен был себе ноги переломать. Но ничего подобного. Где свеча? Понимаю, что откуда-то из-за спины идет тусклый зеленоватый свет. Поворачиваюсь, и у меня отпадает челюсть. Я стою в темном помещении. По сторонам у меня какие-то стеллажи, то ли с книгами, то ли с толстыми папками, а может и все вперемешку. Никаких уклонов в поверхности в этом помещении не наблюдалось. А самое главное, оно не было старым или покинутым. Это был какой-то архив, и оставленный людьми недавно. Вон на стене висит датчик движения с крохотной белой лампочкой. Спокойно так моргает, зараза. Неисправный, что ли? Или конструкция такая? И вот там, где эта стена соединяется с потолком, был внушительный пролом. Но необычный пролом с вывернутыми кирпичами, неровными краями, грязью, которая неизбежно бы появилась при соединении данного помещения с грязным коридором гостиницы, а странный какой-то. Такое ощущение, что пространство по краям этой дыры как бы расплывалось и плавно переходило в другое пространство. От такого контраста голова шла кругом. Ничего подобного, соответственно, я в жизни не видел, а потому и отказывался верить глазам. В этот момент помещение, где я находился, залил яркий свет. От неожиданности я зажмурился и присел на корточки, а когда открыл глаза, обнаружил еще один странный эффект. Мир вокруг меня был черно-белым. Первые секунды паники. Мне совсем не хотелось становиться дальтоником. Прежде чем я осознал, что сам я цветов не потерял. Это был очередной удар по моей психике. Похоже, я начал сходить с ума. Беспомощно оглядываясь, я потер глаза и посмотрел на источник света. Черт! Все в этом мире пошло кувырком. Я же ясно помню, что меньше минуты назад окна были темные, то есть на подсознательном уровне отметил, что за окном ночь, а теперь там день. И это не раннее утро с его первыми лучами и всеобщим пробуждением, а именно день, чертов черно-белый день. Не осознавая, что делаю, я подходил к окну в новый, неизвестный мне мир. Когда кончился стеллаж, я вздрогнул. В той части комнаты, которую я до этого не мог видеть, сидели люди, четверо мужчин и одна женщина. Все они были в темных деловых костюмах. У тучной женщины, которой на вид было никак не меньше 50, на голове громоздилась высоченная прическа, которую можно было бы назвать средневековой. На мой взгляд, она ужасно не подходила к ее вполне современному наряду. Мужчины же, напротив, были все как на подбор худощавые и узкоплечие. Головы их были то ли от природы лысыми, то ли, повинуясь странной моде, выбриты наголо. У всех четверых на носу покоились массивные очки в темной старомодной оправе. Никто из людей не обратил на меня ни малейшего внимания. И сначала я принял это за рассеянность или за увлеченность какими-то делами. Ведь все они сосредоточенно таращились в стол. А лишь изредка кто-то из них оживал, протягивал свою тонкую руку вперед и делал над этим столом непонятные замысловатые па. Но вскоре понял, что они просто меня не видят. Произошло это тогда, когда я попытался извиниться за свое неожиданное появление. Голос у меня здесь был каким-то глухим, как будто я говорил в банку, и на странную компанию не произвел ровным счетом никакого впечатления. Дальше хуже. Широкая дверь на противоположной стене, тоже весьма старомодного вида, отъехала в сторону, и в помещение впорхнула молодая миниатюрная девица в облегающем светло-сером платье. Во внешности ее не было ничего необычного, исключая разве что копну белых волос, доходящих ей до самой поясницы, заколотых нарочито увеличенной в размерах заколкой. Девушка на ходу мурлыкнула какое-то приветствие и скрылась среди стеллажей. Сидевшие с запозданием в разнобой ей ответили, но из того, что они сказали, я ничего не понял. Вроде слышу, что по-русски говорят, глухо так, а понять ничего не могу. Миниатюрная тем временем прошмыгнула в тот ряд, который первым принял меня в этом мире, и, присев на корточки, начала доставать из стеллажа какие-то папки. Подняв глаза на пролом, я обалдел. Прямо над блондинкой стояло то самое уродливое существо, от которого я так рьяно убегал, что оказался здесь. Правда, безголовый монстр был в другом мире. Девушка его не замечала, да и он ее, похоже, тоже. Но картина была кошмарной. Чудовище щелкало своим отростком и неуклюже крутилось на месте. Странно, но звуки того мира я прекрасно слышал, и от этого во мне вновь просыпался страх и отвращение, перебитый последними минутами.